Глава вторая. Не знаю, сколько сижу в берлоге без воды и еды, но точно не один час. В животе урчит, тело затекает от нахождения в одной позе. А мама? Как там моя мама? Роняю голову на коленки и выдыхаю. Слез уже нет. Я их выплакала все. На что я надеялась? Давид и полгода назад показался мне монстром, и вместо сердца у него моторчик с винтиками и болтами. Болтами. Болт у Давида мощный. И хочу забыть навсегда. 6 месяцев назад он унизил меня, практически уничтожил. Не позволю ему снова это сделать. Но ведь он уже сделал. Забрался ко мне в трусики и довел до оргазма. Дура! Утро доброе, Цыпа! Ржавый включает свет, и я прячусь за волосами, скрываясь от его взгляда. Ноги в руки и пошли! Стоит, приставив руки к бокам. Я совсем без сил, даже опереться на пол не могу. Каждая косточка в моем теле протестует. Каждая клеточка. «Как же вы меня заебали!» Здоровяк берет меня в руки и, толкнув ногой дверь, выносит из карцера. Я обмикаю, затихаю и готовлюсь к встрече с боссом. «Я же сказал не прикасаться к ней!» Тон Давида рвет на части. Ржавый бросает меня на диван в кабинете босса и молча уходит. «Я никак не привыкну к освещению!» Щурюсь, тру глаза кулачками. Иди в душ и переодеваться. Сью тебе все покажет. От холодного тона морозит. Мурашки стонут, просыпаясь от долгой спячки. Что? Поднимаю на него усталый взгляд. Что слышала? Я дал тебе целую ночь, чтобы ты поняла, что теперь принадлежишь мне. Клуб скоро открывается, так что пошла отсюда. Сью. Он не орет. Ему достаточно чуть повысить голос, и любой в этом здании покроется испариной. Да, босс. Стройная девушка в сияющем бикини заглядывает в дверь. Давид подзывает ее пальцем. Покажи Кэт ваши апартаменты. И позаботься о ее внешнем виде. Идем. Она выпучивает глаза и манит меня рукой. Не бойся. Я не Кэт. Давид подходит. Наклоняется ко мне, держа руки в карманах брюк, и смотрит в упор. «Хочешь поспорить со мной?» «Нет!» «Тогда вперед!» Срываюсь, огибаю его и, заплетаясь на каблуках, покидаю кабинет вслед за Сью. Он не всегда мерзкий. Сью обхватывает меня за шею, усмехается. Бывает очень милым. Что-то мне не верится. Она смеется, чуть прищипывает меня за плечо, и заводит в комнату с большими зеркалами, увешанными лампочками. Голые девчонки кружат туда-сюда, наносят на лица косметику, хихикают. Куда я попала? Крошки? У нас новенькая. Знакомьтесь, Кэт. Я не Кэт, я Котова Валерия. На миг наступает тишина. Я сглатываю густую слюну. Ага, все мы здесь, Котовы, Ивановы, Смирновы. Забудь, детка, с сегодняшнего дня. У тебя начинается новая жизнь. Блондинка с каре в красных стрингах бросает другой блондинке с каре палетку теней. Вскоре я понимаю, о чем они. И я становлюсь такой же безликой девицей в парике, на которую пялятся все, кому не лень. Месяц спустя. Сью, а другого размера нет? Я раскручиваю лифчик в воздухе, стоя в одной прозрачной юбке и жуя жвачку. «Прости, Кэти, придется мучиться с этим». Дергает плечиком и расправляет рыжую шевелюру на голове. «Блин, он же большой мне!» «Ну, засунь в чашечки парочку тампонов. Будут всегда под рукой, если снова решишь врезать кому-нибудь в нос». Я хмыкаю, вспоминая наглого офисного клерка в клетчатой рубашке, который ухватил меня за грудь. Рука до сих пор ноет от встречи с его лицом. «Давид ее тогда снова на колени поставит и заставит сосать, как не в себя!» Ржет Марго, жаба вонючая. С самого первого дня она подставляет меня на каждом шагу. Толкает в объятия Тайсона, путает мои заказы, и клиенты жалуются на яблочный сок вместо текилы. И плюс Марго сохнет по Давиду, а ему плевать. Но она думает, босс сходит по мне с ума, раз пристраивает мою мать в хорошую клинику, оплачивает ее пребывание там, и меня надо убрать с дороги. Навечно. Только я при чем? За месяц мы с ним всего пару раз говорили наедине. И то он отчитывает меня за неулыбчивость, а я доказываю обратное. Не могу я улыбаться, находясь в полуголом виде, держа тяжелый поднос с напитками. Не могу. «Вали, Маргоша!» Сью показывает ей средний палец, и та выходит из гримерки, нахмурив свои брови. Она меня ненавидит. Я присаживаюсь на трюмо и выдыхаю. «Ой, да сучка она по жизни, не обращай внимания!» Сью протягивает мне флакончик духов. «Мне нравится запах, и перед началом смены я всегда брызгаю их на запястье. Один из посетителей даже прозвал меня Ванилька». В дверь без стука входит Давид. Мы со Сью мгновенно выпрямляемся, облизываем покрытые блеском губы. «Выйди!» Отсылает кивком головы мою подругу, и она убегает. «Ты что-то хотел?» Я еще не успела сменить короткий топ на лифчик на два размера больше, и мои соски проглядывают через тонкую ткань. Дава обводит их глазами. Медленно, тягуче, словно мед размазывает. «Уже нет». Подходит, притесняет меня к столику и кончиками пальцев прикасается к твердым вершинкам. Аккуратно, нежно. Я забываю дышать. «Ты...» «Наверное, прочла мои мысли?» «Какие?» Сердце бьется в бешеном ритме. «Иногда одна из девушек становится моей ночной рабыней. Понимаешь, о чем я?» «Я ею не буду. Выбери Марго, она описается от радости». «Хм!» — кривит рот в сомнительной улыбке. «Но у тебя нет выбора». «Я сказала нет!» «Отталкиваю его...» И Дава тут же блокирует мои руки за моей спиной. Коленкой хочу ударить его в пах, но он раздвигает мне ноги и размещается между ними. «Повтори и по слогам», — испепеляет жгучим дыханием. «Я не буду спать с тобой», — цежу, мечтая размозжить ему череп молотком. «Ты будешь молить меня стать твоим первым. Будешь сопли жевать и...» Выплевываю ему жвачку в лицо. Попадаю точно в цель. «Спасибо. Вовремя напомнил мне о ней». Давид скалится, зрачки расширяются. Я теряюсь на секунду, а он наматывает мои волосы на кулак и рывком тянет их назад. Издаю болезненный стон, а губы Давида ловят его и заставляют меня ответить на неожиданный поцелуй. Целуется он страстно, со зверским аппетитом. Я полностью в его власти. Он уже давно отпускает мои руки, но я только сейчас замечаю, что обнимаю ими бездушного монстра. Сама. Не по приказу. Также без принуждения сосу его язык, запуская пальчики в густые волосы на затылке. Я раскрываюсь перед ним, словно бутон розы, и он с благодарностью принимает дар. Ласкает мою спину, бедра и грудь под топиком. Ток между нами способен питать целый небоскреб. Прямо сейчас короткие импульсы пробивают нас обоих и концентрируются внизу живота. У Давида нереальный стояк. Он упирается мне в промежность, и я вздрагиваю. «Ты хочешь меня, малышка?» Прерывает поцелуй, но все равно ласкает мои припухшие губы языком. Еще с того дня, когда мы впервые встретились. «Ложь!» — шепчу и прикусываю его нижнюю губу. «Твое тело кричит о другом. Оно просто не знает, как иначе реагировать. Я научу. Покажу». Толкается бедрами, я подпрыгиваю от очередного соприкосновения с его членом. Нас отделяет всего несколько слоев ткани. И все так чувствительно. Даже если ты заплатишь мне миллиард, я не буду твоей. Никогда не говори никогда. Опять целует, но уже протяжнее, сочнее. Наши языки мягко сплетаются и расплетаются. Иди работай. Позже закончим. Обдает меня хмельным взглядом, а я сижу, раскрыв рот, борясь с дрожью внутри себя. Давид оглядывает меня, поправляет член и, почесав щетинистую щеку, направляется на выход. Взявшись за ручку, поворачивает голову. Трахнул бы прямо сейчас. Но подожду, когда сама приползешь. Я бросаю в него пудру в компактной серебряной коробочке. Давид смеется и уходит, развеивая вокруг себя бежевое облако. Сью возвращается, а я в слезах. Ненавижу себя за податливость. Но что мне делать? Мои документы, мой телефон у этого гада. Я целиком завишу от него. «Эй, ты чего? Ударил, что ли?» Сью подбегает, осматривает мое лицо, взяв за подбородок. «Нет», — отрицательно верчу головой. «Наоборот. Изнасиловать хотел? Вот же гондон!» Обнимает меня и гладит по спине. Я вздымаюсь и опадаю от плача. Сью молчит. Просто дает мне выплакаться. «У меня не было парня. Ни разу. Я... сволочь!» Сью снова и снова растирает ладонью мои лопатки. «Почуял невинную девчонку и как псина хер вывалил. Ничего, я тебя в обиду не дам, слышишь?» «Да». Бормочу и шмыгаю носом. «А теперь давай приведем тебя в порядок и в зал. Мужиков сегодня тьма, чаевых будет много. Давай». Сью прихлопывает мои плечи, широко улыбается, и спустя минуту я смотрю в зеркало, стираю влажные черные разводы под глазами ватным диском. «Сходим завтра за обновками в торговый центр, а?» Подруга помогает мне застегнуть лифчик, усыпанный стразами, и собрать волосы под черный парик. Сегодня я кудрявая брюнетка. Боюсь, не получится. Забыла, что мне запрещено покидать клуб. «Блин, забыла!» — куксится Сью, надувая красные губы. «И почему тебе так повезло?» «Не знаю». Мы выходим в коридор, шагаем по нему, каждая думая о своем, а войдя в зал, я застываю. В вип-зоне за черной перегородкой с неоновой подсветкой Марго ублажает Давида, а Тайсон ржавый ждут своей очереди. Она трется о Даву задницей и подставляет к его лицу обнаженную грудь. Он неподвижен, даже не касается ее, тупо позволяет танцевать на себе. «Привет, куколка! Уделишь мне немного времени?» Подходит парень с татуировкой на шее. Я же неотрывно смотрю на мужчину в черной рубашке с закатанными рукавами, который пришлепывает Марго по ягодице, словно кобылку. «Да, конечно!» — наконец обретаю дар речи. «Что бы вы хотели?» «Бутылку виски и тебя!» — показывает на компанию из пяти парней за столиком под номером 6. «Хорошо. Сейчас. Я отрываюсь с проклятого места и иду в бар».